Растерев ладонью лицо, я попыталась хоть немного себя отрезвить. Имя свекра и исследование на родство внучка-дедушка так и стояли перед глазами. Интересно, что сделал бы муж, если бы в момент, когда протянул мне эти бумаги, я бы не растерянно посмотрела туда, куда он указывал, а взяла бы их с целью изучить подробнее? Выхватил бы документы и спрятал бы за спину? Стал бы увещевать меня с целью сместить мое внимание с результатов ДНК? Еще раз прочитав ту информацию, которая казалась теперь выжженной на сетчатке моих глаз, я вернула документы обратно в сейф. Итак, что мы имеем? Дима для чего-то сделал этот тест ДНК. Это был один из главных факторов, о которых мне следовало особо крепко пораздумать. Ведь если бы Арина и Стасик не пришли в мой магазин, не имелось бы никаких предпосылок к тому, чтобы я узнала об этих детях. А хотя, к чему я об этом думаю? Меня ведь это исследование не касалось совсем. Зачем же его сделал Чернов? Что он хотел выяснить, исходя из этого теста? Что дедом Арины является Алексей Денисович? Но какие выводы можно было из этого сделать? Я едва не взвыла, размышляя обо всем этом. Хотелось тотчас увидеть перед собой мужа и, схватив его за шкирку, трясти и трясти, пока он не ответит на все заданные вопросы. А у меня их было столько, что хоть стреляйся. Я все же вспомнила о девочке, которая сидела на моей кухне. Прямо сейчас пойду и стану расспрашивать ее, пока не услышу хоть что-то, за что можно будет зацепиться. Но ведь Арина только и делала, что повторяла раз за разом, будто ее отец Дима Чернов. Почему же даже сейчас, когда имела на руках столько фактов, говорящих против мужа, я все равно с отчаянием хваталась за ту соломинку, что даст мне шанс оказаться на поверхности, где смогу поверить человеку, с которым прожила 10 лет? «Давай поговорим снова», — сказала я Арине, зайдя на кухню. Девочка подняла на меня взгляд. В нем было столько всего, что все вопросы, которые готовы были сорваться с губ, мгновенно растворились и исчезли. Если бы Арина испытывала сейчас усталость всего этого мира, пожалуй, и то она бы выглядела не настолько истощенной морально. Но ведь и я, благодаря мужу, оказалась опустошена. И где сейчас брать ресурсы на то, чтобы жить хотя бы подобием обычной жизни, не знала. «Я ничего нового вам не скажу», — проговорила Арина. Я усмехнулась. Как раз новое я от нее и узнавала, причем с такой скоростью, с которой обычно сыпятся дары из рога изобилия. «Скажешь, я хочу вернуться в прошлое на несколько лет назад», — сказала, когда меня неожиданно охватила занимательная мысль. Я ведь совершенно ничего не знала о рождении Стасика, а Арина, ввиду того, что была в тот момент в сознательном возрасте, могла мне многое поведать. «Скажи, когда родился твой брат? Это ведь было 3 года назад?» — начала я выяснение тех вопросов, что сейчас были для меня весьма важными. Девочка нахмурилась и кивнула. «Да, ему 3 года и 2 месяца». «Отлично. А тебе в тот момент было уже 7 с лишним, я верно считаю?» Арина немного задумалась, словно тоже погрузилась в нехитрую арифметику, затем сказала: «Да, мне было 7 с лишним лет». «Ага, значит, она была в весьма разумном возрасте, и я сейчас попросту хотела, чтобы Арина немного рассказала мне о прошлом. Твой папа, он ведь тебя растил с совсем крохотных лет? Ну, насколько мог это делать?» — спросила я. «Да, он приезжал, как говорит мама, всегда, раз в неделю точно, даже до того момента, как я родилась». Я тут же задвинула куда подальше мысли и чувства, которые появились, когда услышала эту информацию. Обдумаю все после. «А, Стасик, твои родители хотели, чтобы он появился? Говорили с тобой об этом?» — продолжила свои расспросы. Арина только и делала, что хмурилась и на меня не смотрела. Если бы сейчас замкнулась в себе и перестала вообще мне отвечать, я бы этому ни разу не удивилась. Но я чувствовала, она так не поступит, потому что ей тоже жизненно важно все выяснить и переломить ситуацию. «Не говорили. Просто папа какое-то время у нас жил. А потом мама сказала, что у меня будет братик или сестренка», — наконец ответила Арина. Я так и застыла, вцепившись взглядом в ее лицо. Папа у них жил. И, конечно, она имела в виду Диму, ведь больше никого она так не называла. «Ваш папа у вас жил», — осторожно сказала я. «А когда? Ты можешь вспомнить?» На лице Арины появилось озадаченное выражение. Она вспоминала, а я сидела и переваривала услышанное. Если сейчас эта девочка, которая так внезапно ворвалась в мою жизнь, расскажет о датах, которые совпадут с теми неделями, на которые мы с Димой расставались, то все станет яснее ясного. Только как мне с этим смириться? «Я могу, да», — кивнула Арина и посмотрела на меня уверенно. «Тогда мы еще Пасху вместе отмечали, а потом папа у нас оставался. Только злой был часто и тоже выпивал», — добавила она. «То есть не тоже. Мама тогда водку не любила», — улыбнулась смущенно девочка. «У меня же внутри все перевернулось. Мы с Черновым разбегались как раз в преддверии пасхальных праздников. Я помнила это так ярко, потому что тогда впервые отмечала этот день, который был для меня даже важнее наступления Нового года, без него. Были лишь короткие поздравления, которыми мы обменялись, и на этом все. А сейчас он примчался и сказал, что вам нужно уехать». Я не спрашивала, просто задумчиво повторила за Ариной то, что она мне сказала. «Да, он настаивал на том, что мы должны отправиться в деревню к бабушке, мамкиной маме, хотя она не очень любит, когда мы там. К бабушке». Арина говорила о бабушке. На память тут же пришла Лидия Андреевна. Если в соответствии с результатами анализа Алексей Денисович оказался дедом этой девочки, то его жена, соответственно, была ее бабулей. И уж если она об этом узнает, то вряд ли разрушит их брак с Черновым-старшим. «Сейчас я переоденусь, и мы поедем к одному человеку», — сказала я, входя в состояние ажитации. «Кому?» — тут же заинтересовалась Арина. «К еще одной твоей бабушке, жене деда Алексея», — отозвалась я, чувствуя, что делаю все правильно. И только в голове непрошенной возникла мысль, лишь бы не вышло так, что Лидия Андреевна обо всем знала. Отбросив ее, я сказала уверенно: «Едем». И Арина со всей серьезностью кивнула. «Танюша, ты как только мне позвонила, я сразу поняла, что что-то не так». Свекровь стояла в дверях их с Алексеем Денисовичем квартиры, мяла в руках передник и растерянно переводила взгляд с меня на Арину и обратно. «А это кто?» — спросила она, указав на девочку. Я выдохнула. Такое искреннее недоумение сыграть было попросту невозможно. Я ведь хорошо знала Лидию Андреевну. Это была открытая, жизнерадостная женщина, которая в случае чего могла и крепкое словцо ввернуть. По сей день, хоть ей и можно уже было уходить, что называется, на покой, Лидия Андреевна работала. И не абы кем, а адвокатом. «Ее зовут Арина», — представила ребенка, и когда свекровь спохватилась и отступила, давая нам возможность зайти, завела девочку в прихожую. «Привет, Арина. Меня зовут Лидия», — улыбнулась ей свекровь. Девочка растерянно посмотрела на меня. Сейчас в незнакомой ей обстановке она была словно маленький волчонок. «Ариш, давай я все расскажу сама», — сказала, достав из кармана результаты анализа ДНК. «Лидия Андреевна, может, пойдем на кухню? Или где вам удобно будет поговорить?» Я поняла, что чем дольше тяну, тем больше переживает свекровь. «Давайте на кухню, да», — закивала она. Обменялась со мной взглядами, в которых с обеих сторон сквозила та самая растерянность, что уже стала за эти дни привычной. Я ответила мысленно. «Все расскажу, но сначала бы самой найти точку опоры». «Лидия Андреевна, это, как я уже сказала, Арина. И вы ее видите впервые, я права?» — задала я вопрос, когда мы оказались на кухне. Сама я буквально вцепилась взглядом в лицо свекрови. «Впервые, конечно», — кивнула она. Ариша при этом устроилась на стуле и теперь сидела, глядя прямо перед собой, и только по упрямо поджатым губам было видно, что она находится в очень нервном состоянии. «Тетя Таня, если думаете, что я скрывала что-то еще, то вы ошибаетесь», — вдруг запальчиво проговорила Арина. И я тут же решилась. Протянула свекрови результаты теста, посмотрела на нее со значением во взгляде и сказала: «Лидия Андреевна, совсем недавно я столкнулась с тем, что в мой магазин пришли двое детей. Они расплачивались за покупки картой Димы и уверяли меня, что им ее дал папа. Черт побери, эта история за последнее время звучала в моей жизни так часто, что уже стало обыденной. По мере моего рассказа и того, что свекровь читала документы, ее глаза все больше и больше округлялись. Затем я поехала с детьми к ним домой. Они живут в квартире с мамой, которая пьет. «Мама хорошая!» — тут же начала отстаивать честь родительницы Арина. «Да», — согласилась я, — «мама хорошая, но пьет. Так тебя устроит?» Девочка снова поджала губы и превратилась в звереныша, готового отстаивать свои границы до победы. «Устроит!» — буркнула она. «Хорошо!» — я кивнула, понимая, что вскрываю сейчас те пласты, которые приносят боль многим. Но иначе попросту не могла. «Дима соврал мне, что ваш муж является отцом этих детей», — продолжила я. «Детей?» Тут же уточнила Лидия Андреевна и, отложив бумаги, взглянула на Арину. Свекрови удалось собраться за какие-то считанные мгновения. Я ей даже завидовала в каком-то смысле. «Да, я же говорила, что в магазин пришли двое детей. Второй мальчик, Стас, ему 3 годика». «Танюш, я в шоке!» — ответила мне Лидия Андреевна, и ее слова, произнесенные таким тоном, по которому стало окончательно ясно, что свекровь переживает совершенно новые для нее эмоции, стали для меня новым толчком. «Я тоже в шоке. Я беременна. А сейчас на меня свалилось все это. Ваш сын, судя по документам, является папой Арины и Стаса. Тест ДНК на отцовство Чернова я пока не провела. Но если вдруг окажется, что у вас есть еще дети помимо Димы, я ухвачусь за эту информацию руками и ногами, обещаю». Свекровь смотрела на меня так, как будто перед нею сидел какой-то незнакомый человек. «У меня нет никаких детей, кроме Димы, Танюша», — ответила Лидия Андреевна. «Так что если Леша является дедом Арины и Стаса, то твой муж их папа». Она сказала это, и у меня внутри все оборвалось. Просто потому, что свекровь озвучила главное. Дима Чернов и вправду был отцом этих детей. «Вы, конечно, не в курсе, что Алексей Денисович и мой муж в данный момент отправились искать сбежавшую со Стасиком Яну», — сказала я, чтобы хоть чем-то заглушить тот водоворот эмоций, что бушевал сейчас внутри. «Я не в курсе, Танюш», — откликнулась свекровь. «Но давай с этим что-то делать, раз мужики нас погрузили в данную ситуацию». Она посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Арину. Сейчас мы втроем были словно бы единым целым. А если быть точной, вчетвером, ведь в моем чреве жил ребенок. И в данную секунду я уверовала в то, что Господь дал мне счастье стать матерью. «Давайте», — откликнулась я и, взяв телефон, стала звонить мужу. Он не подошел. Мне ответом были лишь равнодушные гудки, которые говорили яснее ясного. Сейчас я для мужа ненужный элемент. Своего рода помеха. А вот свекор взял телефон, и по его голосу я сразу поняла, он уже осознает последствия того, что сейчас происходило, а также понимает, не миновать серьезного разговора. «Алексей Денисович, я у вас дома», — сказала ему, когда он уведомил меня, что они отыскали Яну, и сейчас свекор направляется ко мне, чтобы забрать Арину. «Да, именно так, у Лидии Андреевны. И ваша внучка тоже здесь». Я сказала это, и Алексей Денисович замолчал. Он не стал протестовать, говорит, что никакая Арина ему не внучка. «Мы вас ждем втроем», — добавила я и положила трубку. Хотя ответа на главный вопрос у меня и не имелось. Дима, выходит, остался с Яной и их сыном. Что ж, похоже, это был вполне закономерный исход всей этой истории. Женой для Чернова я была только на бумаге, а свое истинное отношение ко мне он уже не раз показал за последнее время. Мне можно было лгать, придумывать такие небылицы, которым бы позавидовали даже самые маститые сказочники. Можно было проявлять такое неуважение, которого не заслуживал никто. И уж тем более человек любимый и дорогой. Ведь, как я надеялась до этого момента, таковой для мужа я все же была. «Леша приедет?» — спросила свекровь, пока я пыталась себя успокоить. Нервные потрясения последних дней, когда муж своими руками обеспечил мне персональный ад, начали сказываться. Мне хотелось вскочить и куда-нибудь убежать. — Да, приедет, — кивнула в ответ. — У вас нет предположений, почему он мог пойти на этот обман? Зачем ему прикрывать Диму и так подставлять себя? Я спросила это, чтобы хоть чем-то занять голову, в которую лезли и лезли настойчивые мысли. Он сейчас с Яной. Не помчался ко мне, зная, в каком состоянии я могу пребывать. Она смогла сделать все, чтобы Дима выбрал ее. А хотя какая разница? Все ведь уже решено. Дети родились от Чернова. Он не изменил. Даже если Стасика, Дима и Яна зачали, когда мы с ним расходились, муж мне врал годами. — Не знаю, ничего не знаю, Танюш. Свекровь посмотрела на насупившуюся Арину. Интересно, что происходило в ее голове? Радовалась ли она тому, что ее матери удалось провернуть все это и добиться желаемого? Или девочка тоже настолько устала от всего происходящего, что ей хотелось лишь, чтобы все поскорее закончилось? Сейчас я почему-то была твердо уверена в том, что пришли в мой магазин эти дети вовсе не случайно. Как там говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. Эти мысли метались в моей голове с одной на другую. Поддерживать натянутую беседу, которую завела с Ариной свекровь, совершенно не хотелось. Поэтому я просто самоустранилась от разговора и с нетерпением ждала приезда Алексея Денисовича. А когда он все же прибыл, поняла, что к очередной порции нервного перенапряжения я почти не готова. «Алеша!» — поднялась из-за стола навстречу мужу Лидия Андреевна. «Что же это происходит?» Он взглянул на меня мельком, и на лице свекра можно было прочесть искреннее чувство вины. Вспомнилось, как мы с ним и Яной говорили не так давно у этой женщины дома. Как ему не стыдно было городить настолько ужасную ложь? «Лид, я все объясню», — начал он, но свекровь его тут же перебила. «Уж будь добр. Танечка мне поведала много интересного, и ты знаешь, ее версия, в которой до сих пор еще очень много белых пятен, кажется мне гораздо более правдивой, чем то, что вы ей с Димой навешали на уши. Я не так воспитывала своего сына. И если у вас с ним сговор, чтобы сделать из моей невестки круглую дуру, то я этого сделать не позволю. Садись и рассказывай все. Она дождалась, пока Алексей Денисович тяжело опустится на стул, и сунула ему под нос те результаты анализов, по которым он был дедом Арины. Вот, разъясни, что это и почему я не знаю, что у нас, оказывается, есть внуки. Или, может, у тебя на стороне имеются дети, помимо нашего сына, а? Я так и застыла, не сразу сообразив, о чем она спрашивает. А ведь точно. Почему-то этот вариант я вовсе не рассматривала, и сейчас внутри родилась глупая надежда. Свекор поджал губы и замотал головой. На лице Арины проступило облегчение. — Здесь написано правда. Я дедушка Ариши, — ответил он. — А Дима — ее отец. — Дочка, ты уж прости меня. Я просто хотел как лучше для вас, — обратился он ко мне. — И при этом рискнули своим крепким браком, — приподняла я бровь. Все было ясно. Но почему сейчас эта правда, которой я так желала добиться, настолько горькая, что кажется, будто меня насильно накормили цианистым калием? — Ты не должна была ни о чем узнать. И ты, Лида, тоже. «И ты так спокойно сейчас об этом говоришь?» Свекровь буквально выкрикнула эти слова, порядком напугав и меня, которая этого не ожидала, и Арину. «Так спокойно говоришь, что вы собирались умалчивать о двух детях? Лёша, у меня такое чувство, что я тебя сегодня вижу и слышу впервые!» Она была в таком шоке, который лишь приумножал мое состояние, что было идентичным. Как вообще у них с Димой хватило ума все это провернуть? Но ведь так часто бывает. И даже в самых, казалось бы, нерушимых браках бывают походы налево и вторые семьи. Что ж, я правильно понимаю, что Дима нашел Яну и Стаса и останется у них? Задала я вопрос, поднимаясь из-за стола. Больше делать мне здесь было нечего. Бабушка и дедушка присмотрят за Ариной, а мне нужно домой, чтобы решить, как поступить дальше. Собрать вещи и уехать из той квартиры, возвращаться в которую не хочется, или же остаться, чтобы у Чернова даже мысли не возникло привести туда другую семью. — Нет, конечно, не останется, — замотал головой свекр. Сейчас она немного успокоится, и он вернется к тебе. Я запрокинула голову и зло рассмеялась. Мой муж прямо переходящий приз какой-то. Вот только мне это счастье было не нужно. Да, пусть возвращается. Обсудим с ним детали предстоящего развода. Отчеканила я и пошла на выход. Может, при Арине быть настолько откровенной в этом вопросе и упоминать наше расставание с Димой не стоило. Но я уже попросту не могла сдерживаться. Все происходящее меня буквально доконало. Ключ в замке нашей с Димой квартиры повернулся, когда прошло часа два с момента моего возвращения. Глупо, но даже теперь, когда я знала правду про отцовство Чернова, испытала облегчение от того, что муж все же вернулся домой. Хотя ведь могло случиться и так, что он просто пришел за вещами. — Привет, — поздоровался со мной Чернов. Его фамилия сейчас полностью соответствовала тому, как выглядел Дима. Он действительно словно бы почернел лицом, переживал так сильно за Яну и сына, или же из-за того, что знал, я его не прощу. — А я думала, ты переночуешь у второй жены. Или у первой? Я уже запуталась. Отозвалась, отставляя ноутбук, в котором безуспешно пыталась посмотреть сериал. Вернее, смотреть-то я его смотрела, только ровным счетом ничего не видела. — Яна мне не жена, — устало отозвался Дима. Он прошел в нашу комнату и присел в мое рабочее кресло. «Но она мать твоих детей, представляешь? Я все же прочла сегодня результаты анализов и поняла, какую дуру ты из меня сделал, когда подсунул их мне, шокированный настолько, что я видела только то, что тебе было нужно». Я говорила, а голос царапал горло изнутри. От того, как тяжело давалось каждое слово, от того, что хотя бы так из меня выходила боль, разрывающее мое сердце. «Таня, я делал это для того, чтобы ты была со мной дальше». «Зачем?» «Потому что я люблю тебя. Люблю так, что готов на все». Я прикрыла глаза и покачала головой. Это была неправда. Муж снова мне лгал. «Когда любят, уважают. Это два чувства, идущие рука об руку, Чернов. А уважением в твоих поступках по отношению ко мне даже не пахло и не пахнет. Но я хочу знать все. И не сказочки, которые вы мне скармливали с Алексеем Денисовичем, а правду. Арина и Стас твои дети? Но зачем же я спрашивала о том, что было очевидным и относительно чего я прочла официальную информацию в результате теста ДНК? Все было просто. Мне нужно было действительно услышать от Димы правду. Не знала для чего, но это сейчас казалось жизненной необходимостью. «Да, это мои дети», — тихо ответил Чернов, опустив голову и глядя на меня из-под лобья. «В принципе, все. Больше можно было ни о чем не расспрашивать и коротко обговорить порядок наших дальнейших действий. Возможно, так и было бы правильнее – не рвать себе душу рассказами со стороны мужа, а ограничиться ровными и безэмоциональными фразами. Но я не могла. Да и кто смог бы? Роботы?» «Но Арина появилась через пару месяцев после того, как мы с тобой начали встречаться, а Стас...» «Да, вот именно. Я вцепилась взглядом в лицо мужа, которое потемнело еще больше. Этот элемент его повествования интересовал меня особенно». «А Стас?» — поторопила я его хриплым от волнения голосом. «Стас появился у нас, когда мы с тобой расставались. Клянусь, мы тогда с Яной предохранялись». Из моего рта вырвался смех, больше похожий на воронье карканье. «Хочешь сказать, что после всей той лжи, которую ты на меня вывалил, я поверю в это?» Я махнула рукой. Дима подался ко мне, как будто хотел взмолиться и начать меня упрашивать принять его слова за правду. Но я не дала ему этого сделать. «А какая, собственно, разница? Стас — результат того, что ты спал с другой женщиной в тот момент, как мы с тобой еще не развелись. А стал ли он оплошностью в предохранении или желанным малышом — дело десятое?» «Но я не хотел от Яны ребенка. Ты просто уложил ее в койку». Мы одновременно замолчали, обменявшись репликами, больше похожими на крик отчаяния. Я не знала, на что рассчитывал муж, но мне нужны были все факты. «Почему ты заставил отца сделать тест ДНК?» — продолжила я расспросы. Чернов упрямо поджал губы. «Потому что я очень надеялся на то, что дети не мои». «Почему не сделал тест сам?» Он дернул головой, схватился за шею, как будто его сейчас планомерно душили удавкой. «Было ли мне жаль мужа, от всей фигуры которого исходили волны паники? Нет, я вообще сейчас не способна была на такого рода сочувствие». «Я опасался, что ты можешь что-то узнать». Он все же сорвался с места и, не успела я запротестовать, ринулся ко мне и впился в мои колени руками. «Танюша, я так люблю тебя и так боялся, что этот момент когда-нибудь настанет. Тест сделал отец, чтобы выяснить, дед он Арине или нет. чтобы ни одна живая душа даже не назвала мое имя тебе, если вдруг что. А вот теперь мне стало жаль. Но не Диму, а себя саму, которая столько лет была слепой и которую столько лет обманывали, скрывали и недоговаривали. Если вдруг случится что? То, что я, как твоя жена, должна была узнать первая, прошипела я разъяренной кошкой, схватив мужа за волосы и поднимая его голову, чтобы взглянуть в лживые глаза. Если наличие Арины и твое вранье по ее поводу я могу хоть как-то воспринять, и то с натяжкой, тот факт того, как ты заделал на стороне ребенка другой женщине, нет. Я смотрела на него зло, намеренно причиняя физическое страдание да посильнее, но он ни единой эмоции не показал, что ему больно. Только глаза были черными, потому что расширившиеся зрачки заполняли всю радужку. И если сейчас Дима станет уверять меня, что его вины в этом нет, ведь мы тогда с ним были не вместе, клянусь, я расцарапаю ему всю морду. Словно поняв это, муж прикрыл глаза и тяжело сглотнул. Отстранился, и я отпустила его, испытывая одновременно облегчение и досаду. Хотелось, чтобы он дал мне еще один повод проявить себя с худшей стороны, в придачу к тем, которые уже имелись на его счету. — Мне очень жаль, что все так вышло, Таня, — прошептал Дима. — Очень жаль, что все получилось так, как получилось, и что ты узнала о настолько нелицеприятной стороне моей жизни. Хмыкнув, я поднялась и отошла от него. Обернулась и посмотрела на сгорбленную фигуру, на то, как Чернов сжимал и разжимал кулаки, глядя прямо перед собой. «Интересно, если бы я родила тебе ребенка, будучи второй женой, ты бы тоже считал меня и малыша нелицеприятной стороной своей жизни?» — задала я вопрос, на который уже знала ответ. «Да, Дима бы говорил обо мне то же самое, что сейчас озвучил в сторону Яны, Арины и Стаса. Если бы, конечно, у него была та самая женщина, которую он, по его заверениям, безумно любит. Та, которая, столкнувшись с произошедшим, мгновенно бы растеряла всю веру в это». «Таня, Танюша, послушай меня», — взмолился Чернов. Показалось, что он сейчас же вновь бросится ко мне и станет умолять, понять и принять то, что сотворил. Я замотала головой, заранее давая понять, что не желаю вновь позволять мужу делать из меня дуру. «Я люблю тебя. С Яной я жить не стану». «Ты содержал ее все это время?» — спросила у Димы. «Не ее, детей. Они ведь ни в чем не виноваты». О, с этим я была категорически согласна. Арина и Стас стали заложниками ситуации, как и я. Но это не было амнистией для Димы, по части его дьявольски продуманной и оскорбительной лжи. «Сколько ты даешь им на содержание, так, чтобы я не заметила больших дыр в нашем, как мне казалось, совместном семейном бюджете?» — продолжила я расспросы. Любое уточнение по данному поводу давалось мне невыносимо тяжело и словно бы падало на мою душу, на которой и без того лежал огромный груз. Но в то же время приносило ясность, а с нею и отрезвление. А оно было мне сейчас ох, как необходимо. «Ты все видела сама, своими глазами. Арина и Стас живут небогато. Я даю им не так уж и много, лишь то, в чем нуждаются дети. Лекарства, игрушки, одежду», — развел он руками. «И каждый раз, когда делаю это, мне перед тобой стыдно». Я тихо рассмеялась. «Совестливый какой!» И тут до меня дошло со всей пугающей простотой. «Когда Дима мне просто так, без повода, дарил что-то приятное, не было ли это платой за его грехи, индульгенцией, размер которой он устанавливал сам?» «Дима, я не смогу этого принять и простить», — проговорила я надрывно. «Никогда! Ты должен это осознать. Мы разводимся. Это мое стопроцентное решение». Я едва успела сказать это, как выражение на лице Чернова изменилось. Вспомнилось, как он говорил мне, что я лезу не в свое дело, как мне, по его мнению, не стоило совать нос в чужие дела. Что ж, вот и не стану совать, но и женой его не останусь. «Нет», — вдруг сказал он таким тоном, который буквально кричал каждым оттенком произнесенных букв, «это беспрекословно». «Нет», — добавил следом, — «ты можешь принимать какие угодно решения, но я не дам тебе выбирать за нас с тобой и нашего ребенка». Чернов поднялся с кровати следом, упрямо вздернул подбородок. Желание проехаться по его лицу и оставить на нем следы стало нестерпимым. «Ты мне не даешь выбирать?» — расхохоталась я нервно и зло. «Значит, 10 лет жизни со мной тебя ничему не научили. Выбираю только я во всем, что касается меня лично». «Но есть не только ты. Не будь ты беременна, все бы было иначе». «Как именно? Ты вздохнул бы с облегчением и пошел растить детей с Яной? Что ж, я тебя не держу и сейчас». Мы вперились друг в друга взглядами. Дима, похоже, взаправду считал, что его походом налево есть оправдание. Давность лет и наша ссора. Но у меня по этому поводу имелось другое мнение, кардинально отличное. «Я не буду с Яной, даже если вдруг мы расстанемся», — едва ли не взвыв, — повторил Чернов. «Да и заруби себе на носу, жена! Ты от меня уж точно не избавишься!» Он произнес эту фразу каким-то надломленно веселым тоном, в котором сквозили нотки бахвальства, а я вдруг ощутила себя безумно уставшей. «Уходи, или придется уйти мне», — сказала я, указав на дверь. «И тоже заруби себе на носу. Не родился тот мужик, который станет мне диктовать хоть что-то в этой жизни». «Это мы еще посмотрим», — выдохнул Чернов. Подошел ко мне и, протянув руку, попытался коснуться моего лица. Я отступила и прошипела вновь. «Уходи! Ненавижу тебя!» На мгновение во взгляде Димы мелькнул отголосок боли, которая тут же сменилась решимостью. А после этого муж ушел, просто покинул нашу с ним квартиру, не прибавив ни слова. И тогда я позволила себе те эмоции, которые могли дать выход всему тому аду, что творился внутри. Горько и надрывно расплакалась. Яна поняла, что сейчас у нее в руках оказался тот шанс, которого она так долго ждала, о котором мечтала поначалу, когда только познакомилась с Димой и от него забеременела, и который в итоге принес ей настолько горькое разочарование в жизни, что запивать его спиртным оказалось даже сладко. Поначалу она просто надеялась и старалась быть удобной человеку, в которого влюбилась до чертиков. Что такого разглядела в Чернове, и сама себе на этот вопрос ответить бы не смогла. Но чувства были, причем с каждым днем они становились все болезненнее и надрывнее. Когда только узнала о том, что Дима влюбился, да еще с такой силой, что готов жениться, внутри Яны взыграло чисто женское самолюбие. Встретил другую, вот и катись к ней. Но она не смогла его отпустить, тем более, что и бросать Арину Чернов не собирался. Он приезжал к ней, помогал с необходимыми вещами. Когда не стало любимой бабушки Яны, организовал похороны и старался всячески поддерживать, но не любил. Она видела, как Дима сходит с ума по своей жене, ведь он не упускал случая рассказать, какая Танюша у него умница и красавица, а Яна тихо ненавидела ее и старательно играла роль удобной матери его ребенка, удобной женщины, с которой можно было выпить чашечку кофе вечером и поплакаться о своих проблемах, удобной во всем, но не любимой. Так удалось продержаться довольно долгое время. А в момент, когда Яна уже собиралась поставить ультиматум Диме и пригрозить рассказать все его жене, Черновы расстались. В ее планах поведать обо всем Тане были отчаяния. Попытка донести до Димы, что его настоящая семья — это она и Арина, а не бесплодная Танька, бог весть, как занявшая ее место. А еще надежда на то, что все в ее паршивой жизни будет хорошо. Но бог лишил жену Чернова разума, и она сама его выгнала. Надо ли говорить, что задачей Яны стало родить Диме второго ребенка? Если он и шел из дома из-за того, что дура Танька отправила его к другой, чтобы он мог обзавестись потомством, то грех было этим не воспользоваться. Так она забеременела Стасиком, несмотря на то, что они с Черновым вроде как предохранялись. И ситуация повторилась. Она оказалась с пузом, а Дима вновь сошелся с женой. Чертова Таня! И чем она только его околдовала! И вот теперь у Яны имелся самый настоящий шанс на то, чтобы быть с любимым. И плевать, что его жена ждала ребенка, вот пусть и побудет на ее месте. Почувствует, каково это — рыдать ночами в подушку, зная, что твой мужчина целует и ласкает другую. Причем эта идиотка сделает это по своей воле. Ведь, насколько Яна поняла, прощать мужа за ложь Таня не собиралась. — Мама, ты красивая! — улыбаясь, сказала ей дочь, входя в комнату. Яна действительно решилась взяться за себя. Она не пила уже 2 дня, что для нее было сродни подвигу. Первые часы дались особенно тяжело. Рука так и тянулась к бутылке, но она справилась и выдержала, не притронувшись к водке. Сегодня стало немного легче, хотя ночами снились такие кошмары, схожие с галлюцинациями, что Яна просыпалась от них в холодном поту. — Спасибо, Ариша! — поблагодарила она дочку и снова повернулась к зеркалу, возле которого наводила марафет. На лице у нее, конечно, имелись следы 3-летнего пьянства, и сходить они будут еще долго. Но Яна собиралась справиться и с ними. Она станет любимой, желанной, ухоженной. Да ни Арина, ни Стас ее вообще не узнают. А главное, не узнает сам Дима. — Ты собираешься к папе? — спросила дочь, присев на краешек старого кресла. Яна видела, что Арина буквально сияет от такого тихого, умиротворенного счастья, которое могут испытывать, пожалуй, лишь дети. Перед дочерью она испытывала чувство вины за то, что распустилась, за то, что переложила на ее плечики такую непосильную ношу. Детей своих Яна любила, потому теперь ей перед ними и было стыдно. Но она это исправит и сделает главное. У них будет неприходящий отец, а самый, что ни на есть, настоящий. «Собираюсь», — кивнула Яна. «Он хочет со мной поговорить, ну, после того, что случилось». Она закончила наносить на лицо макияж из остатков былой роскоши, повернулась к дочери, которая поджала губы. «Ты больше не сбежишь без меня?» — спросила она. Яна вздохнула. В этом отвратительном плане, который пришел в ее голову, едва только она узнала о беременности Таньки и о том, что Дима просит их с детьми уехать, чтобы только правда не всплыла наружу, было кое-что, за что перед Ариной было особенно совестливо. А именно, она ее бросила. Знала, что Дима испытывает к Стасу особую нежность, вот и прихватила его с собой, а Арину оставила. Во-первых, потому что она была самостоятельной. И, во-вторых, потому что ей хотелось возложить на Чернова хоть часть того груза, который он так легко тащил по жизни на ее Янином хребте. Это было задумано, — повторила она то, о чем уже говорила дочери. «Понимаешь, папа не придет к нам жить, пока мы не совершим определенных действий». «Как с той поездкой в магазин?» — спросила Арина. Яна кивнула. О том, что именно в этом месте работает жена Чернова, она детям не говорила. Просто сказала Арине, чтобы они съездили туда, когда папа снова даст им свою карточку и отправит погулять. А свою маму дети слушались. Ну, а выбить у Димы повод спровадить их из дома было проще простого. «Да», — уверенно ответила Яна и добавила в прическу новый штрих. Немного высвободила один из локонов. Она уже приоделась, нацепила юбку-карандаш, которая стала ей немного велика, к ней жакет. Такой уже был не в моде, но лучшего варианта в гардеробе Яны пока не водилось. Взглянув на себя в зеркало, осталась более-менее довольная увиденным. Отеки ерунда, уйдут. Главное, чтобы Дима понял, она ради него готова на все. Ему есть куда идти, раз уж дура Танька его швыряет, как ненужную ветошь из раза в раз. — Папе привет передай, пожалуйста, — сказала тихо Арина, когда провожала мать до двери. Она снова стала светиться от счастья. И в этот момент Яна сказала себе, что без хороших новостей она домой не вернется. — Передам, а ты братишку покорми. Щелкнула она дочь по носу и вышла из квартиры, преисполненная еще большей надеждой, чем раньше. Чернов принял ее не сразу. Как будто в своем желании оттянуть момент встречи искал возможность с Яной не видеться вовсе. Что ж, не впервой. Она к этому привыкла и даже научилась справляться с игнором. Когда же Дима понял, что Яна никуда не собирается уходить, позвал ее в свой кабинет. Она переступила его порог и пытливо взглянула на отца своих детей. Что он думает сейчас? Увидел ли, что она очень старается ему понравиться? — Мы ведь с тобой договорились, что пока не станем встречаться, — процедил Дима, глядя прямо перед собой на какие-то документы. Договорились. Это было громко сказано. Когда Чернов привез их со Стасом домой, он сказал, что пока не хочет ее даже видеть. Но Яне на это было плевать. Только не сейчас, когда она почувствовала вкус победы. «Я не думаю, что так будет правильно», — ответила она Диме. Яна снова попыталась рассмотреть на лице Чернова хотя бы отголоски симпатии. Она ведь ему в свое время понравилась настолько, что он потащил ее в постель. Так почему же сейчас Дима не сможет пойти тем же самым путем? Поймет, что она может измениться, увидит в ней ту самую Яну, которая и была рядом с ним до момента, когда в жизни Чернова появилась дура Танька. Она действительно верила в то, что это возможно. «В смысле ты не думаешь, что так будет правильно?» — проговорил Дима, выжав эти слова сквозь крепко стиснутые зубы. Это ее дезориентировало, но не настолько, чтобы она отступила от своих планов. «В смысле ты должен сейчас начать максимально участвовать в жизни своих детей?» — ответила Яна, изо всех сил пытаясь не сорваться. Вдруг поняла, что ее начинает бесить все, что происходит. Реакция на нее Димы, то, что она вообще пришла сюда, словно просительница, и снова захотелось выпить. Залить спиртным свои тревоги и горе, как делала это столько времени подряд. «Я должен?» — уточнил Чернов, скинув бровь. Отмахнулся от того, кто после короткого стука заглянул в кабинет. «Да, Дима, ты должен!» Сделав ударение на последнем слове, ответила Яна. Сейчас злость переросла в то самое чувство, которое было способно вытащить ее со дна. Она сможет исправиться. Ради Арины и Стаса, уже успевших пострадать от всего, что сотворили с их судьбами взрослые. «Должен, потому что у тебя есть двое детей, которые зависят от тебя в первую очередь», с нажимом сказала она, видя, что на лице Чернова появляется недовольное выражение. Он наверняка опять начнет говорить про свою Таньку, а ведь Яна была уверена, что жена Димы не простит ему случившееся. «Это говоришь мне ты?» — с явственной насмешкой спросил Чернов. «Ты, который только и делаешь, что прикладываешься к бутылке?» Сказанные слова задели, но Яна была к ним готова. И если уж так посудить, у Димы были все основания вести беседу в этом ключе. Она себя распустила, она погрузилась в пьянку и стала жалким подобием себя прежней. Но она же все это могла и должна была исправить. «Я бросила, Дим», — ответила Яна спокойно. «Бросила и больше не притронусь, обещаю тебе, как обещала это нашим детям». В ответ Чернов закатил глаза и покачал головой. «Мне это не нужно», — ответил он, и сказанные четыре слова отозвались внутри Яны болезненными уколами. «Не нужно, потому что быть с тобой я не намерен. Моя жена Таня, у нас с ней будет ребенок. Я буду добиваться того, чтобы она меня простила, и она простит». Он повертелся в кресле, окинул ее насмешливым взглядом, и Яне стало очень неуютно от этого. Стоя перед Черновым в юбке, которая была велика, и жакете, который казался сейчас особенно старомодным, она испытывала неловкость. «Ерунда! Яна уже встала на путь истинный, и теперь никто не сможет ее с него сбить. «У вас с ней только будет ребенок, а у нас с тобой уже есть двое», — ответила она размеренно и ровно, на что ушла вся ее уверенность, которой, как оказалось, в наличии имелось не так уж и много. «Я готова быть с тобой, Дима, несмотря на то, что ты говоришь и думаешь. Я не буду гонять себя, как это делала Таня. Я не стану больше пить. У нас может сложиться прекрасная семья. Подумай об этом, пожалуйста». Сказав это, Яна развернулась и вышла. Она с особой силой ненавидела сейчас ту женщину, которая однажды перешла ей путь и отправила туда, откуда ей сейчас приходилось выбираться. Но в этом уже Яна не видела ничего страшного. Дорогу осилит идущий. Теперь она это точно знала и собиралась стоять на своем до последнего. «Ну вот же, Чернова! Как я и говорила, ХГЧ попер вверх, ребеночек будет!» — обрадовала меня Светлана Ивановна, которая, посмотрев мои анализы, что я с огромным трудом уговорила саму себя сделать, залучилась улыбкой. «Немного низковаты кое-какие показатели, но мы их быстро в норму приведем. Сейчас поставим тебя на учет. Чем раньше, тем лучше». Она достала пустую обменную карту, которую принялась заполнять. Сколько раз я представляла себе этот момент. Он вызывал у меня просто бурю чувств, которые буквально зашкаливали. Восторг ожидания, ставший реальностью, ни с чем не сравнимое счастье. И вот сейчас все это было совершенно не так, как в моих фантазиях. Как будто я была выросшим ребенком, который с огромным разочарованием понимает, празднование Нового года теперь не приносит ему и сотой доли тех ощущений, что были прежде. «Что-то не так, Тань?» — спросила меня Светлана Ивановна и, отложив карту, поправила на носу очки. Я закусила нижнюю губу, чтобы не разреветься, помотала головой. Это, конечно, было ужасно, но меня стали посещать мысли о том, что, возможно, этому долгожданному и вымученному ребенку лучше вовсе не появляться на свет. «Все в порядке», — соврала я, шмыгнув носом. «Нет, не в порядке. Ты что, задумалась о том, чтобы не рожать?» Она вроде как спросила это ровным тоном. Но я так и видела шок, который мелькнул в глазах врача. Светлана Ивановна ведь проходила, что называется, вместе со мной через все перипетии, связанные с попытками зачать ребенка. И вот теперь, видимо, прочитав мои мысли, искренне удивилась. И я ее понимала. У моего мужа оказалось двое детей на стороне. Мы с ним разводимся, потому что принять я этого не могу. Впереди у меня адские времена, через которые я в любом случае буду вынуждена пройти. Я не знаю, как мне быть с беременностью, — поведала я. Врач вздохнула и покачала головой. Чернова, я не знаю, что тебе сказать по поводу того, что мужики меня не перестают удивлять. Я в этом кресле десятки лет сижу, и, поверь мне, слышала многое. И все равно раз за разом меня ошарашивают такими вот историями, как у тебя. Она указала на меня ручкой. Но я тебе могу сказать только одно. Ребенка надо рожать только для себя и рассчитывать только на саму себя. Скажи, мелькали мыслишки о том, что это мужу твоему наказание такое будет, если от малыша избавишься? Я посмотрела на нее с удивлением. Да, так и было. Всего раз я действительно думала об этом и сразу себя за подобное обругала. А сейчас поняла. Ни один мужчина не стоит того, чтобы даже в мыслях подвергать свое дитя риску. Не то, что от него отказываться. «Я оставляю этого ребенка», — ответила я уверенно. И даже на душе вдруг стало хорошо и спокойно. Я столько лет его ждала. Я через столько всего прошла, чтобы он у меня появился. У мужа есть вторая семья? Что ж, это не повод убивать самое драгоценное, что только у меня может быть. Вот и хорошо. А развод — дело житейское. И бежать на него не нужно. Вот окрепнешь, в себя придешь, и с накопленными силами хоть разводись, хоть в кругосветку. Только сначала витаминки попьем с тобой. И всякое еще доз дадим. Она дозаполнила карточку, которую и протянула мне. Следом еще одну пачку анализов, которые я взяла чуть ли не с благоговением. Долой все плохие мысли. Мне нужно настраиваться на позитив и только. Светлана Ивановна ведь права. Бежать разводиться, сломя голову, не стоит. Рано или поздно я все равно получу свободу от мужа и лжи, в которой жила все эти годы. А пока займусь собой и ребенком. «Спасибо вам», — сказала я, поднимаясь со стула. «Да не за что, Чернова, все отлично будет, вот увидишь. Потом станешь все это вспоминать с улыбкой». Я вышла из кабинета и вздохнула. «Уж с чем, а с улыбкой о таком думать я не буду даже через 10 лет. Но все будет отлично. Теперь я это точно знала».